Чем старше становлюсь, тем меньше понимаю, что уж такого замечательного в профессиях вроде наших с тобой». «В таких условиях депрессия — обычное явление», — сказала она спокойным. «Кто ей временами не поддавался, тот просто ненормальный. Думаю, что тебе лучше все бросить и ехать домой. Но сегодня вечером самолет в Европу не летит и корабль не отплывает, так что успокойся и выпей вина». Он молчал. Ничего он не мог ей объяснить. Разговор с Урицем только растревожил, усилил беспокойство. Его не могли рассеять ни ярко освещенный покой столовой, ни лицо Генрики. Войтах вошел сюда из иного мира, из мира, в котором человеческая жизнь, фрески из Утицы или геологические проблемы не имеют никакой цены. Тот мир влияет на него, заставляет срывать маски, которыми каждый из нас прикрывает лицо в обычной жизни. Он должен подвергнуть сомнению все старые, проверенные жизнью принципы и системы, видеть не то, что привык видеть обычно, а жестокую реальность безжалостной борьбы, которая обычно скрыто вершится за благополучным фасадом, но в любой момент может коснуться каждого. Все отданы на произвол насилия, от которого нет защиты. Покоя и безопасности не существует ни на земле, ни в душе. Она наполнила две рюмки и накрыла их салфеткой. Пророк ничего не видел. Ветер приносил сюда спокойное, размеренное дыхание моря. Тончайшая водяная пыль фонтана порой овевала прохладой их лица. Над головами простирался небосвод, каменные кружева арок были еще белее и нежнее, чем при солнечном свете. Она с удовольствием пригубила вино и улыбнулась. «Мне кажется, что у тебя не депрессия, а большие заботы. Не хочешь рассказать мне о них?» Вино было замечательное. Его делали еще карфагеняне, а после римляне, но не стало хуже во времена исламского лицемерия. «Не могу», — сказал он еле слышно, — «пока не могу. Может, когда-нибудь потом, позже». «Я хочу еще раз искупаться», — сказала она рассеянно, будто ни о чем и не спрашивала, хотя... Она посмотрела на часы. «Пожалуй, теперь уже поздно. Допьем бутылочку, и я пойду спать». Она не сказала «пойдем спать», сказала «пойду». А это большая разница. Видимо, она обиделась. Конечно, она ведь ждала этого вечера так же, как и он. И вот как все получилось. Еще с полчаса они говорили о пустяках, а затем поднялись. Он проводил ее до двери номера, поцеловал на прощание. «Скорее бы снова оказаться здесь», — вздохнула она. «Мне все меньше хочется мотаться, не люблю менять налаженный распорядок. Если у тебя найдется время, можешь приехать меня встречать». «С удовольствием, но когда?» «Этого я точно не знаю. Пожалуй, лучше не надо, я сама тебя разыщу. Спокойной ночи». Она еще раз коснулась губами его щеки. Город плавился и коробился на полуденной жаре. Вездесущий запах рыбы, гниющих фруктов и помоев, которым несло из канав, заменяющих здесь канализацию, стоял над городом, но в просторной канцелярии доктора Терриаки пахло розами и тихо жужжал кондиционер. «Доктор Терриаки просит извинить его», — сказал услужливый смуглый молодой человек, но он был вынужден спешно выехать по неотложному делу. «Я его секретарь, и мне было поручено заняться вашим делом. Договор подготовлен, пожалуйста». И он подал кожаную папку. «Достаточно только подписать». Вошла служанка с закрытым лицом и принесла сладости и неизменный зеленый чай. Винтер подумал, что Терриаки, скорее всего, просто велел сказать, что его нет, или нарочно куда-то уехал, чтобы не встречаться с Винтером. «В первую очередь я хотел бы изучить договор», — сказал Винтер, когда служанка исчезла. «Подпишу позднее. Если разрешите, я возьму его с собой и при случае еще раз заеду к вам». Договор с фирмой Мицуи оформлен по всем правилам, мсье.